У святого Иоанна ему кричали: «Спасай свою жизнь!» А он в ответ: «Сами спасайтесь, грешники!» У старого рынка он слышал: «Спасайся, спасайся!» и кричал в ответ: «Спасайтесь вы из ада!» У нового рынка кричали из толпы: «Покайся, покайся!» А он отвечал: «Сами покайтесь в лихоимстве!» На паперти Святого Креста он увидел монахов своего братства. Он задрал голову и изругал их, что они изменили правила святого Франциска. Одни монахи на это пожимали плечами и отворачивались, другие закрывали от стыда лицо куколем. На пути к воротам правосудия многие окликали его: «Отрекись! Отрекись! Зачем тебе умирать?» А он: «Христос за вас умер!» Они: «Но ты не Христос, не надо умирать за нас!» Он в ответ: «А я хочу за вас умереть!» На площади правосудия его спросили, почему он не поступает, как один из начальников его братства, который отрекся. Но Михаил возразил, что тот и не думал отрекаться. Я обратил внимание на то, что многие в толпе поддерживают Михаила и желают ему быть сильным и все перетерпеть. Тут и мы с остальными поняли, что это его люди, и дали им пройти. Наконец, процессия миновала ворота правосудия, и нашему взору открылся костер, или же куща, как тут его называли, потому что бревна были уложены в виде некой сени. Лучники, потесняя народ, оцепили костер широким кругом, чтобы никто к нему не приближался. Михаила возвели и привязали к брусу. Прозвучал последний выкрик, обращенный из толпы: «Да что это? За что ты умираешь?» Он ответил: «Это истина, которая внутри меня, и этой истине присягают только смертью». Бревна подожгли. Брат Михаил мерно читал верую. Потом стал читать: «Тебя, Бога, хвалим». Он прочел стихов 8, потом перегнулся в пояснице, будто собираясь чихнуть, и рухнул на землю, потому что прогорели веревки, и он был уже мертвый, потому что до того, как сгорает тело, человек умирает от чрезмерного нагрева, у него лопается сердце и дымом заполняется грудь. Потом деревянный шалашик вспыхнул ослепительно, как факел, и засиял ярчайшим светом. И если бы не почерневшее бедное тело, еле видное среди пылающих поленьев, я поверил бы, что передо мной неопалимая Купина. Я до того был близок к наваждению, что на лестнице, поднимаясь в библиотеку, вдруг осознал, что уста мои шевелятся, шепча те слова об экстатическом восторге, которые я некогда читал у святого Гильдегарды. «Сие слагается пламя из дивного свечения, из внутреннего сияния и из огненного пылания. Однако дивное свечение палит, пока не ослепнешь, а огненное пылание жжет, пока не сгоришь». Вставали в памяти и убертиновые речи о кровавом горении любви. Я видел, как пляшет пламя на костре еретика Михаила, и это видение сливалось с образом Дальчина на его костре, а образ Дальчина — с образом красавицы Маргариты. И опять мною овладело то же беспокойство, которое было в церкви.